Мне мои самые ранние воспоминания после аварии легко приблизительно датировать, деля их на две половины. Первая половина до лета 1936 года была прожита в Душанбе, как раз перед моим рождением, переименованным в Сталинабад. А вторая, до мая 1941 года, протекала в Хадженте, переименованном в Ленинабад непосредственно накануне нашего туда переезда. Из жизни в Сталинабаде я вывез постепенно угасающие воспоминания о няньке тете Зине и тряпичной кукле, названной в ее честь тоже Зиной. И еще, как меня снимали на редакционном балконе газеты «Коммунист» Таджикистана, фотограф, суя голову в черный мешок, обещал, что из объектива вылетит птичка, и я был очень огорчен, что птичкиного вылета не заметил и даже хотел не из тщеславия, а исключительно ради птички, надеясь на этот раз не проморгать, сняться второй раз, но второго раза не случилось. Фотография была сделана до ареста отца, значит, не позже весны 1936-го, то есть мне было примерно 3,5 года. От той неувиденной птички сохранился большой снимок лобастого мальчика в матросской курточке, державшего в руках журнал «Пионер» с фотографией рыболова на обложке. На том балконе мне удалось еще раз поохотиться за птичкой 68 лет спустя, когда я с журналистом Олегом Панфиловым навестил свою родину по случаю 70-летия газеты «Ленинабадская правда», как был переименован рабочий Хаджента, и новое название сохранилось поныне. Из душанбинского детства запомнились мне редкие катания с отцом на велосипеде, не очень удобный, но ни с чем не сравнимый способ передвижения на раме. А еще поездки с уже упомянутым редакционным шофером Борисенко в открытом автомобиле. Ветер бил в лицо, сзади струилась пыль, а шофер тащил меня и себя песней. «Эх, яблочко, куда котишься, попадешь ко мне в рот, не воротишься». Вспоминается и такое. Я перехожу дорогу, а на меня надвигается большой, красивый, коричневый, лакированный, страшный ЗИС-101 со сверкающим никелем радиатором, огромными фарами, и я знаю, что в этом ЗИСе едет злой человек, враг народа Абдулло Рахимбаев. Он ездит специально, чтобы давить маленьких детей, и меня он тоже хочет задавить. Тут в виде одного воспоминания выступают два слившихся воедино. Должно быть, я видел машину. Она меня восхитила и напугала. Когда ее пассажир был еще не врагом народа, а председателем Совета народных комиссаров республики. Но потом он стал врагом народа. И тогда мне стало ясно, для чего он ездил по улицам на своем коричневом ЗИСе. Тогда Хаджент оставался почти таким, каким был и за 1000 лет до того. Одноэтажным, с грязными арыками, пыльными тополями и толстыми акациями, которые, как почтительно утверждало предание, были посажены Александром Македонским. Ничего удивительного. Город и при мне жил, когда нашей эры. Что-то и из новых времен там уже было. Железная дорога, редкие автомобили и бипланы У-2, при появлении которых дети приходили в радостное возбуждение и выкрикивали что-то вроде обращенной к небу считалки. «Аэроплан, аэроплан, посади меня в карман, а в кармане пусто, выросла капуста». И дальше в том же духе. А на земле основными приметами пыльных улиц, дворов и базаров оставались верблюды, валы, ослы, бездомные собаки, слепой с лицом, побитым оспой, прокаженный с колокольчиком на шее, чихана, таджики в стеганых халатах и с голыми брюхами, таджички с лицами, закрытыми паранжой из конского волоса. Из обуви помнятся ичиги, мягкие сапоги очень хорошей кожи, без подошв, и галоши блестящие с красной ворсистой подкладкой и пупыристыми подошвами. Богатые люди ходили в ичигах с галошами. Победнее носили ичиги без галош, еще беднее галоши без ичигов, а совсем бедные не имели ни ичигов,